«Кофе?» – предложил Чапай. «И расскажите, где вы узляк нашли?» «Давай!» – Кух плюхнулся на стул. А я почувствовал шевеление в кармане. И, видимо, не только я. Уловив поток внимания, поднимаю голову и встречаюсь взглядом с глазом, находящимся на конце капли, висящей над моей головой, дымкой. Пока на нее не обращали внимания, она по потолку перетекла из угла и зависла над моей головой. Капля вытягивалась вниз, навстречу мне, и глаз с радужным зрачком приближался. Толчок в живот, и из кармана выскакивает помидорка. Глаз резко переводит взгляд на него. Томат скачет по полу, бьется о стену и, срикошетив от нее, летит прямо в дымку. Та, не отводя от помидорки взгляда, превращается в кольцо, внутри которого и пролетает прыгучий овощ. Шифа бьется о противоположную стену и снова рикошетит в сторону дымки. Кольцо с глазом спрыгивает с потолка и, отрастив в воздухе ножки, мягко на них приземляется в центр комнаты. Коснувшись пола, дымка, быстро перебирая короткими лапками, убегает в коридор, ведущий к кабинету Фобоса. Помидорка, пробумкав по доскам пола, исчезает вслед за ней. «Это чего сейчас было?» – прорезается голос у Чапая, замершего с кружкой кофе. «Оно у тебя из кармана выпало, крысогон». «Что из кармана выпало?» – сделал большие глаза Кух. «Дружище, может, тебе показалось? Вот то красное, что сейчас за дымкой поскакало в коридор». «Я не заметил. А ты, крысогон?» – повернулся ко мне Кух, отчаянно подмигивая. «У меня? Да я в карманах ничего не ношу. Выворачиваю пустые карманы и демонстрирую их усачу». В глубине коридора раздается обиженный мявк, и оттуда выскакивает мой питомец. Проскакав прямо по столу и кроссвордом Чапая, он скрывается в коридоре напротив. Следом появляется дымка в виде сардельки на паучьих ножках, и, прошмыгнув под столом, дробно топоча по полу, ныряет вслед за помидоркой в тот же коридор. «Вот, вы видели, оно прямо по столу проскакало!» У Чапая и волосы, и даже усы встали дыбом. «Да, а может, дымка потомство привела, и будет теперь две дымки по коридорам носиться», — глубокомысленно заметил Кух. «Не дай бог, я точно с ума сойду, мне и одной этой сволочи за глаза». Усач закатил глаза, демонстрируя глубину эмоций. «А оно точно не ядовитое, а то по столу и кроссвордам следы оставило». Я пытливым взором оглядел стол. «Я все хлоркой залью», – подорвался с места усатый секретарь. Из коридора раздается грохот и звон битого стекла, а следом возмущенный мат. «Это рассол», – остановившись и прислушавшись, определил Чапай. «Неужели стекло разбили?» «Или водку», – мрачно выдвинул версию Кух. И его версия была правильной. Из полутьмы коридора вырулили помидорка и какая-то пружинка с крылышками. Томат, уркнув, в прыжке ныряет ко мне в карман, а пружинка, проскакав по комнате, скрылась в противоположном коридоре и там притаилась. Следом выскочил Сеня Рассол, потрясая горлышками от разбитых бутылок в обеих руках. «Где эта сволочь?» – разъяренно трясет остатками тары Сеня. «Сволочь в смысле дымка?» Невинно интересуется Кух. «А кто же еще? Эта зараза каким-то мячиком мне водку побила и слиняла». «Так она не выбегала. Может, в коридоре спряталась? Ты дверь в каморку закрыл, а то обратно просочится и остальную водку добьет». С невозмутимым покерфейс обнадеживает торгаша Кух. Тот, взвыв, бросается обратно. Слышится грохот закрываемой железной двери. Мы тихонечко в кулаки ржем, сочувствуя жадине торговцу. Из коридора, из-за угла, высовывается глаз на тонком стебельке ножки и таращится в противоположный коридор, оценивая обстановку. Не заметив угрозы, дымка появляется вся. Приняв вид медузы, прокрадывается ко входу, сплющивается в блин, просачивается в щель под дверью и благополучно линяет на улицу. «Так, ну, с этой все понятно», – резюмирует Чапай. «Дымка нашкодила и спетляла на улицу. «А в кармане у тебя кто сидит?» «Я правильно понял, они сейчас с Дымкой в салочки-догонялочки играли». «Прикинь, Чапай, у крысогона собственный шифа есть», — не выдержав, поделился Кух. «Он знаешь, как мокроногов мочил? Хрясь и труп, хрясь и еще один. Хитин проламывал, как скорлупки. Если бы не он, нас бы порвали на аппликацию. Их столько с болота прискакало, жуть просто. И узляка он нашел, рванул через ручей и давай вокруг того круги нарезать. Так и надыбали». А то просто мимо прошли бы, и через неделю там уже муть разрослась. Да, дела. Физиономия Чапая лучилась любопытством. Так а шифу где нашли? Ну, крысогон не признается. Молчит, как партизан. Но сдается мне это левое, любимое яйцо Ешьте. Ешьте его потерял, и в него вселился злобный дух рассерженного гномика. Тьфу на тебя, Кух. «Опять твои сказочки?» «Да-да, и он каждую ночь требует кровавых жертвоприношений. Думаешь, почему он такого кровавого цвета?» «Вот-вот, именно поэтому», — за могильным голосом вещал Кух. «И следующей жертвой будешь ты, Кух», — раздался голос Силка, «если не напоишь меня коньяком». Мы повернули головы на голос. В коридоре стоял немного бледный Силок и сжимал в руке два холщовых мешочка. «О, Силок, как ты, братуха?» — обрадовался Кух. «Как видишь, выжил. И даже очень выгодно продал узляка». Силок потряс мешочки, и они мелодично зазвенели. «Золото!» — расцвел в улыбке Кух. «Золото и кристалки. Даже так? И сколько там?» «Сначала коньяк». «Да без вопросов. Идем же скорее, чего ты медлишь? Там коньяк уже стынет, в смысле нагревается». В баре Силок устало сел за столик, а Кух побежал заказывать разносолы. Мешочки Силок положил на центр стола и подмигнул мне. «Тяжело было?» – спрашиваю. «Да, особенно в начале. Потом полегче. Ну а когда до торгов дошло, меня совсем отпустило». Вернулся Кух, держа одной рукой блюдце с нарезанным лимоном, а другой — горлышко бутылки и три стакана, прижимая их пальцами к таре. Расставив все на столе, он ловко свернул с бутылки пробку и налил по полстакана каждому. «Ну, не тяни, Силок!» «За удачную ходку!» — выдал тост старшой, и мы сдвинули стаканы. Выпили, закусили лимоном, и Кух налил по второй. «Сколько мы наколедовали?» — поинтересовался он, передавая стакан Силку. «По двадцатке золотом, остальное кристалками. В сумме по сотке на рыло». «Ура капитану!» — выдохнул Кух и опрокинул стакан в рот. «Ура капитану!» — повторил за ним я, выпивая коньяк. «Ура мне!» — согласился Силок и тоже выпил. Бармен приволок закуски и горячее мясо. И банкет начался. Самое удивительное, что после коньяка просыпаюсь в прекрасном расположении духа и ясной головой. В отличие от водки и дедушкиной сивухи, похмелья нет вообще. Кто из великих сказал, что коньяк – это ликер богов? Виктор Гюго? Он знал толк в алкогольных напитках, и я с ним полностью согласен. Несмотря на количество этого напитка, выпитого вчера, тонус организма в норме. Силок и Кух еще сопят носами, и я выхожу из комнаты на улицу покурить. На часах 5:30. Не знаю, почему поднялся в такое время. Обычно сплю дольше. Пару раз вдыхаю сырой утренний воздух и закуривая, выдыхая сизое облачко. Сегодня я хотел навестить шамана, дел к нему накопилось много. Во-первых, надо все же забрать кристалл. Во-вторых, расспросить о помидорке. И третье, самое главное, показать ему камень из лабиринта. Я так и не понял, как его добыл, но, судя по необычному свечению, это не рядовой булыжник с дороги. Если это то, что искал, то нужно отправляться к остальным лабиринтам. Да, и, кстати, узнать, вернулся ли Злюка, он обещал пойти с нами. Чувствую, эта ходка будет посложнее, и его помощь нам не помешает. Но это попозже. Не знаю, во сколько встает шаман, если я его разбужу с бодуна, он меня желчью заплюет. Лучше повременить. А пока пойду, почищу дробовик. Вчера было не до этого. Для чистки и разборки оружия в самом конце коридора корпуса стоял верстак. Не знаю, откуда его приволокли, но он был оборудован тисками, маленьким ручным прессом для выпрессовки-запрессовки капсюля и пыжей, мерками для пороха и дроби, несколькими вариантами самодельных матриц для пуль, оружейным маслом в пластмассовом контейнере и маленьким точильным станком, сделанным из какого-то электродвигателя. Вот на этом верстаке я и разложил свой дробовик. Вся чистка-смазка заняла полчаса, и, посидев, покурив у крыльца, подумал и почистил оружие силка и куха. На улице уже началась движуха, было начало девятого, и народ начал подтягиваться в бар. Оттуда поплыл запах свежесваренного кофе, и я, как закоренелый кофейный маньяк, быстро затушил окурок, вымыл руки от оружейной смазки и поспешил на манящий запах. Народу в баре было немного, 8 человек, но это раннее утро. Кивками поздоровавшись с присутствующими, останавливаюсь у барной стойки и делаю заказ. «Милейший, приготовь мне чашечку американо с коньячком. День обещает быть длинным, и понадобится много сил и энергии». «Крысогон, ты чё, бухой ещё? Какой я тебе тут милейший? Тебя похмелить или кофе сварить?» «Эх, не понять тебе лирических метаний страждущей души». «Дико извиняюсь, ваше высокоблагородие. Пардон, не признал, богатым будете. Вам конины набулькать или сивухи нацедить? Или все же кофейной бурды в кружку?» «Бурды», — соглашаюсь с сомелье. «И конины с тонким ломтиком лимона». «Лимоны нынче не уродились на нашем склоне Бургундии. Есть огурец соленый. Нарезать тонкими ломтиками?» «Зараза!» — не выдержал и засмеялся я. «Давай просто кофе». «Так бы и сразу». Боцман взял джезву и пошел делать заказ. Пока бармен варил кофе, я достал наладонник, открыл карту и принялся изучать окрестности каменных лабиринтов, к которым нужно будет идти. От Сочного на запад шли две дороги, одна прямо на запад к Сухому мысу, и от нее ответвлялась вторая на северо-запад к Синему ручью. Как раз не доходя ручья, по обеим сторонам дороги были два лабиринта, и потом восточнее еще два. В принципе, они все располагались недалеко от побережья и тянулись через северную часть полуострова с равными промежутками. Но начинать надо с тех, которые у Синего ручья. Во-первых, туда идет дорога, и дойдем быстрее. А во-вторых, по мере осмотра лабиринтов, мы будем приближаться к Сочному с севера, и обратный путь будет короче. Вот такой незатейливый план. На стул рядом со мной плюхнулся Несмеян. Называли его так из-за шрама у левого уголка рта. Шрам мешал ему улыбаться, и одна половина рта была немного опущена. Создавалось впечатление, что охотник обиженно кривит губы. Вот и приклеилась Несмеян. Но был он шубутной и непоседливый, совсем не соответствующий своему погонялу. Комната, где они квартировались, была как раз за нашей, и мы были немного знакомы. «О, крысогон, здорово! Вернулись? Где ходили?» «На мыс за стеклянным оврагом». «А, это за западным болотом, знаю. Чё-то интересное нашли?» «Молодой узляк в стеклянном овраге нашли». «Ого, круто! Покажешь?» «Мы его вчера Фобусу сдали». «Жаль. Не видел узляк вживую. Какой он?» «На большую мидию похож, с ножками». «Классно. А мы к пихтам ходили. Прикинь, там за Изюмовкой прямо на дороге узляк пророс. Мутов полно. Мы сунулись было, но там дичь полная. Уже по мозгам начинает шарашить. Пришлось отступать и обходить. Надо народу побольше собрать и выжечь его. А то так разрастется, что и близко не подойдешь». «Сильно большой узляк? Мы на поляне взрослых сказок встретили, там стена муть травы 3 метра была». «Это вы на растущий попали. Порох с дерева в бинокль смотрел, Там метров 5 до центра. И хролов полно рядом, семена объедают». «Да, не повезло». «Это точно. О, боцман, привет. Пивасика дай и чего-нибудь горячего на всю толпу. Сейчас Слива и Бархан подтянутся». «Хорошо, Несмеян. Как сходили?» Бармен поставил на стойку возле меня кофе и пошел наливать пиво, одним ухом слушая охотника. «Не очень. Возле пихт узляк пророс, прямо на дороге». «Хреново. Далеко от Изюмовки?» «Да почти у самого болота». Боцман вскинул бровь. «Это и не летуны и к нему ночью могут наведываться. Выжигать надо. Фобосу сказали?» «Да, Слива к нему пошел. Мы только сходки». «А мы собирались после стеклянного оврага к пихтам идти, а потом к сочному с запада вернуться. Но как узляк нашли, селок с Фобосом связался и пришлось сразу в сочный возвращаться. Вот видишь, как вам повезло, а то тоже встряли бы. Мы так, синяками отделались, когда на парочку молодых хролов на дороге наткнулись. Поэтому дальше на стороже были, а то влипли бы серьезно. Разведали и назад». «Вот такая информация. Надо селку с кухом рассказать. Но они спят еще после вчерашнего. Наверное, к шаману схожу, а потом к ним». Распрощавшись с боцманом и Несмеяном, иду к сторожке шамана. При приближении слышны звуки пилы по дереву. Неужели дед стройкой занялся? Дверь в избушку открыта, а сам хозяин возле сарайчика пилит какую-то доску. Увидев меня, он отложил пилу и вытер пот со лба. «О, крысогон, какими судьбами? По дедушке соскучился или водки не с кем выпить? Ты говори, не стесняйся». «Шаман, мы в стеклянном овраге молодой узляк нашли». «Ух ты, молодцы!» Шаман отряхнул руки от древесных опилок. «И где он сейчас?» «Фобусу отдали». «Это вы правильно сделали. Он прорастать еще не начал?» «Вроде бы нет. А почем это видно?» «Иди чайник ставь. Вижу, не только эту новость ты до меня донести хотел». Чай мы пили с каким-то кисло-сладким вареньем. Сначала шаман расспрашивал о нашей ходке, и я выудил из колбы синюю сферу, которую вынес из каменного лабиринта. Шаман поглядел на камень, зачем-то покатал его по столу, накрыв ладонью и приложил к виску. Улыбнулся, сказал, что это именно то, что нам нужно, закатил самоцвет обратно в колбу и отнес ее в шкаф. А когда он вернулся, на столе уже лежал помидорка, вытащенный мной из кармана. «Шаман, вот скажи, как так получилось, что сначала вот это...» Я показал пальцем на помидорку, и тот, уркнув, потерся о него бочком. «Лежало у тебя на тарелке, затем разгоняло тараканов, и ты спрятал его в свой карман. А потом совершенно случайно я нахожу это в своем кармане. Что за чудеса телепортации?» «Подружились, значит?» Шаман с улыбкой смотрел, как шифа трется о мой палец. «А это значит, крысогон, что ты завел себе очень хорошего и, возможно, очень полезного друга. Ты его чем кормишь?» «Ничем», — теряюсь от внезапной смены темы. «Он сам каких-то блох давит и жрет». «Так вот, если бы не он, не нашел бы ты камень в лабиринте и не вышел из него. Видение мне было, духи предков об этом рассказали». «Откуда оно вообще взялось?» «Взялось и взялось. Пример чудес материализации. Конечно, интересно, почему именно в виде помидора, но тут не угадаешь, как получится. Но что-то мне подсказывает, что не только в лабиринте он тебе помог, крысогон». Однако развита у деда интуиция. И то, как расправился шифа с мокроногами, шаман слушал, улыбаясь. А вот про находку им узляка пенсионер удивленно вскинул бровь. Пока я тренировал свой талант рассказчика, на лавку возле шамана запрыгнул крыс и, встав на задние лапки, уставился на помидорку. Вся его поза выражала крайнюю степень заинтересованности. Уши настороженными локаторами топорщились по бокам вытянутой мордочки, а подвижная пуговка носа в обрамлении усов нюхала воздух. Шифа прыгнул к нему по столу, и крысюк от неожиданности сиганул с лавки на подоконник. Помидорка скаканул следом, и грызуну пришлось десантироваться в распахнутое окно. Мой питомец прыгнул следом. «Шалунишки», — улыбнулся шаман. «Но ты не бойся, крысогон, со двора не убегут, поскачут и вернутся». Со двора раздались приближающиеся шаги, и в дом зашел Злюка. Увидев нас с шаманом, он хохотнул и покачал головой. «А я думал, у меня глюки. Захожу во двор, гляжу, крыс скачет, а за ним помидор гонится. Думал, ну, здравствуй, белая горячка. А это вы здесь крысиные бега устроили. Чё пьете? Чай?» Неожиданно, учитывая находящийся здесь контингент. Он сел на лавку шамана и оглядел стол. «А с закуской чего у вас так скудненько? Я бы поел». Шаман встал и пошел в погреб за снедью, а темный осмотрел меня и снова улыбнулся. «Как сходили, крысогон? Про то, что узляка Фобусу принесли, уже наслышан. В лабиринте был?» Пришлось заново рассказывать историю нашей ходки. Шаман принес картошки с луком и мясом, какие-то соления, и заканчивал рассказ, я уже перемежая еду и слова. Шаман достал из шкафа колбу с синим камнем, и Злюка с интересом осмотрел и потрогал мою находку. «Странные дела происходят в округе», — задумчиво сказал темный после моего рассказа. «С тобой, крысогон, мы встретились на поляне взрослых сказок, когда вы растущий узляк в штыки брали. Фобос меня обрадовал новостью, что Слива утром пришел, рассказал, что на дороге к пихтам со стороны Изюмовки на узляк наткнулись. Прямо на дороге пророс, да еще возле болота. Вы в стеклянном овраге вчера закапывающийся качан нашли. Вот так все и сразу. Причем, если рассуждать, похоже, что где-то недалеко жирный узляк роиться начал. Обычно узляки почку кидают по одной, а здесь как будто одновременно несколько. И эти кочаны расползлись в разные стороны из одного места. Одни раньше нашли подходящее место и проросли, как ваш на поляне и тот, который у пихт. Время начала роста примерно одинаковое. А вот тот, что в стеклянном овраге, полз намного дальше и потерял на этом на неделю больше, что подтверждает версию о одновременном рождении почек и расползания из одного места. Мы с Фобосом прикинули по карте, где это примерно может быть. И где? Не выдержал драматической паузы шаман. Недалеко от сухого мыса. Да ладно, как узляк мог туда попасть, минуя весь остров? Вот это и надо узнать. «А кто узнавать пойдет?» «Я». Фобос очень уговаривал, чуть голос не сорвал. Злюка улыбнулся. «И вот с барского плеча мне кристалл подогнал». Темный нырнул рукой под полу плаща и вытащил капсулу со слабо мерцающим фиолетовым кристаллом. Он поставил тубус на стол, и кристалл мелко завибрировал внутри. «Так это пси-блокиратор», – оживился шаман. «Можно потрогать?» «Трогай, только осторожно, не погни его». Шаман взял капсулу, открыл зажимы на крышке и вытряс содержимое в ладонь. Кристалл сильнее запульсировал и разгорелся ярче, лежа в руке. Дед взял его двумя пальцами и, уперев одним краем в стол, надавил. Руками, лежащими на столе, я почувствовал вибрацию, как будто шаман не кристалл в него упер, а бормашину. «Знатный камушек», — улыбнулся шаман. «Бодро шумит». «Кстати, шаман, а где кристалл, что я варил? Я его так и не забрал у тебя». «Вы кристалл варили?» — заинтересовался темный. «Надеюсь, водкой обмыть не забыли?» «Дед меня в бар с больным коленом погнал за водкой», — пожаловался я. «А его правда надо было водкой обмывать?» «Конечно, такой повод выпить. Грех не воспользоваться, да, шаман?» Пенсионер смущенно вздохнул и поскреб ногтем стол. «Да ладно тебе краснеть, шаман. первую варку как не отметить? Кристалл хоть сварился или в осадок выпал?» «Обижаешь, злюка. Кристалл чудесный получился». Шаман сходил к полкам у окна и из коробочки достал кристалл. Вернувшись к столу, положил возле моей руки матово-белый с перламутровым отливом живчик. Осторожно беру кристалл пальцами, и по руке прокатывается волна щекотки. Волна пробегает до диафрагмы и там растворяется. «Ну как?» – любопытствует шаман. «Щекотно». «Отлично! Не зря мучились, водку пили». «Прямо измучились все», – съязвил злюка. «Особенно ты, шаман. Крысогон, тасуй живчик в капсулу и на пояс. У тебя какие еще кристаллы есть?» Отстегиваю с пояса 4 тубуса и выкладываю на стол. Темный сгреб их и бегло осмотрел содержимое через прозрачные стенки. Глаз, живчик, свинец, шарик. Неплохо. Теперь живчика 2 будет. Тебе еще пси-блокиратор бы. Фобос сказал, что узляк у пихт укоренился уже и фонить начал. Силок сказал, что вы тоже пойдете. Я его по пути сюда встретил. Фонить? Так может, свинец? Это он же против радиации. Это я фигурально, он на мозг давит. Хотя в узляке немного радиации есть, но одного свинца тебе хватит. А вот блокиратор не помешал бы. Так у меня 2 друзы есть. Открыв подсумок с кристалками, я вытащил мешочки и стал искать блокираторы. Найдя нужный, вытряхнул на стол 2 бордовых светящихся корешка. 2 мало. Показывай, что у тебя еще есть. С готовностью подвигаю к нему остальные мешочки. Изучив содержимое, темный отодвинул в сторону 3 из них. Ментал, пугалку и живец можно оставить. С остальными советую сходить в хабарницу, обменять на блокираторы и сварить кристалл. У тебя 2 друзы, значит, еще 5-6 штук надо. А то без него тяжеловато будет. Или у силка спроси, может, у него есть, и он поменяет на что-то. И шевелись, народу много к пихтам пойдет. А там люди не глупые, могут вперед тебя блокираторы в хабарнице выгрести. Соглашаюсь с доводами темного, заталкиваю живчик в капсулу, теперь у меня их 2 стало. Фиксирую тубусы на поясе, мешочки с нужными друзами возвращаются в подсумок. А те, что можно обменять, заталкиваю просто в карман. Прощаюсь с шаманом и злюкой и выхожу во двор. Помидорка и крыс носились по двору друг за другом. Почувствовав меня, Шифа притормозил, на прощание шмякнул крысюка по спине, в 2 больших прыжка оказался рядом со мной и занырнул в карман. Надо ему хоть имя какое-то дать, что ли, а то называю его помидоркой, даже неэтично как-то. В кармане согласно уркнули. Ну вот. Этот поганец, похоже, и мысли читает. Чудесно. В офисе базы нашего клана, а попросту комнате в корпусе, был только Кух. Он сидел на тумбочке в спортивках и тапочках, болтал ногами и зашивал носок. «О, крысогон, ты вовремя!» Фобос объявил общий сбор по поводу. «И этот повод – проросший узляк возле пихт. Мы идем. Силок в чате подтвердил». Он в бар насчет горячего поесть пошел разведывать, а то достали эти сублиматы. А ты где с утра пораньше шарился? Я к шаману ходил, кристалл забирал. А узляке слышал, в баре несмеян рассказал. Мне вот злюка подсказал блокираторов прикупить или наменять, а то узляк проросший, говорит, и от него фонит. Надо бы кристалл сделать для защиты. Злюка с нами идет? Настороженно поинтересовался Кух. «Не, ему Фобос какое-то индивидуальное задание предложил». «А, — расслабился охотник. Вишь как, индивидуальное и предложил. А какое? Да чё-то там разведать надо сходить». «Ну да, этот без масла в задницу залезет и с хабаром вернется. Кух, по-моему, ты его недолюбливаешь». «С чего это мне его долюбливать? Не девочка он, чтобы его долюбливать». «Ясно. Ты скажи, сходишь со мной в хабарницу? У меня 2 блокиратора есть, до цельного кристалла еще 5-6 штук надо. Они сильно дорогие?» «Не из дешевых, Но золотом они дорого стоят, проще обменять на другие друзы. И, кстати, у тебя не две кристалки, а три. Силок вчера в числе прочих по одному психу нам выторговал, так что минус один». «Точно, по двадцатке рублями, остальное друзами», — вспомнилось мне. «Угу. Ща я силку месседж кину, может, ему что-то в хабарке надо». Кух снял тапочек и натянул свежезашитый носок. «Кух, ты так и пойдешь в черном и зеленом носках?» Охотник глянул на свои ноги и цветасто выругался. Встал с тумбочки, выдвинул в ней верхний ящик и выудил еще два дырявых носка, черный и зеленый. «Ну тогда подожди, крысогон. Сходи водички попей, что ли, или пожурчи. Все равно силку еще текстуху писать. О, давай ты напиши, а я носок зашью. И что ты там менять из друз собрался, показывай». Я выложил на освободившуюся тумбочку мешочки с друзами. Кух в несколько крупных стежков зашил черный носок, перекусил нитку. Глянул на нее, на носок и снова выматерился. Нитка оказалась зеленой. Охотник вздохнул, снял с ноги зеленый носок, натянул черный, полюбовался зелеными стежками, смотал швейные принадлежности и затолкал их в карман рюкзака. Пока я набивал текст силку, Кух пересмотрел содержимое мешочков и довольно кивнул. «Годится», — пискнул входящим сообщением на ладонник. Силок просил глянуть пару шариков. Я передал просьбу Куху. Тот согласно кивнул и пошел одеваться. В штабе из моего кармана на пол выпал помидорка, все не придумаю, как его называть, и шмыганул в коридор начальника. Там сразу началась какая-то возня. Видимо, дымка была дома. Чапай, проследив за передвижением Шифы, горестно вздохнул и продолжил хлебать кофе из кружки. А мы направились в другой коридор, в хабарницу. Миновали лавку Савы Рассола. Тот проводил нас разочарованным взглядом. Остановились у двух дверей, расположенных по обеим сторонам в конце коридора. Слева, если верить табличке, была библиотека, но по звуку работы на точильном камне оттуда этого не скажешь. «Там скотч, ремонтник», — махнул Кух в сторону звука. «А нам сюда». Он толкнул дверь напротив с надписью «Медсестра» и «Санитарный блок» и шагнул внутрь. «Захожу следом. Помещение разделено на две неравные части». В одной, видимо, отделение для оказания медицинской помощи, а вторая с картотечными ящиками по обеим сторонам стола, с колбами и реактивами, отделение для хабара. Над столом, сильно наклонившись, размельчал в плошке какие-то комочки худощавый мужчина с всклокоченными волосами и гонеоскопом на лбу. Сам прибор был надвинут на один глаз и отражал свет в емкость, подсвечивая содержимое. Услышав хлопок двери, поднял глаза на нас и, узнав Куха, расплылся в улыбке. «О, Кух Рамисон, собственной персоной! Рад лицезреть столь отважного охотника и глубоко уважаемого гостя в моей скромной обители!» «Хорош поясничать, Рабиндранат, мы по делу!» «И познакомься, это крысогон. Крысогон — это Рабиндранат. По-простому рад». «Рад, очень рад», — протянул руку медик. «Кух, вы чисто познакомиться заглянули? Или так, по делу мимо проходили?» «По делу мимо. Рад, у тебя психи есть? Очень надо. Штук пять, но на всякий случай шесть». «А зачем вам столько сразу и много?» «Слышал, возле пихтузляк пророс. Мы идем». «А, если так, то согласен. Защита нужна. Сейчас посмотрю. Что-то еще?» «Силок просил шариков пару штук. И мне тоже давай три шарика». «Хорошо. Платите как, золотом или на обмен?» «В обмен. Крысогон, доставай обменный фонд». Кух полез в карман за друзами. Рад отошел к картотечному блоку справа и принялся выдвигать ящички и изучать содержимое. В ящиках картотеки лежали кристалки. Медик нашел среди них психи и вернулся к столу. До сих пор не понимаю, по какому принципу они считают эти караты, граммы и друзы. Последовало взвешивание на весах, опять непонятные фразы «здесь минус 20, а тут плюс 30». Колонна цифр на листке бумаги, выведенная карандашом. Часть моих друз рад забрал, вручил вместо них ампулу с фиолетовыми светящимися корешками и 2 рубля 18 копеек сдачи. Потом такие же действия они произвели с кухом. «Ширялова брать будете?» – поинтересовался медик. «Кстати, да, дай антидот и регенерон, а то узляк возле болота пророс, вдруг не летуны набегут, а я после их яда чешусь». «Кух, а что это за Ширялова такое?» – спросил я, глядя, как Рат достает из ящичков слева от себя и кладет на стол 2 шприц-тюбика с синей и желтой расцветкой. «А ты не в курсе?» – удивился Рат. «Сейчас покажу». Он вернулся к картотечному блоку, достал из нескольких отсеков шприц-тюбики разных цветов и выложил их на стол. «Смотри, на них в принципе надписи есть, но в горячке боя при плохом самочувствии или недостаточном освещении не всегда прочитать можно. Поэтому они разных цветов. Куху я дал синий антидот от яда мокроногов и мурашей, а желтый получается регенерон. Когда много ран и порезов, или повреждения внутренних органов, или переломы, самое оно. Вот красный – это глушняк, обезболивающее, зеленый – бодряк, стимулятор. А белый заразу убивает, типа столбняка и всего прочего. Есть еще глоталово, таблетки. Они по расцветке тоже отличаются». Медик достал пластиковые пузырьки с косыми цветными полосами. Цвет полосок на пузырьках соответствовал цвету высыпанных из них приплюснутых овальных таблеток. «Здесь тоже все очень просто. В основном разнообразнейшие витаминки и иммуномодуляторы. Еще радиопротекторы есть и противовирусные. В общем, все как у нормальных людей. Так что если что-то нужно, берите». «А от глистов есть что-то?» – невинно поинтересовался Кух. «От вас, глистов, ничего не помогает», – с улыбкой парировал Рат. «Вы только жрете и здоровеете». «Тогда давай витаминок парочку. Будем здоровый румянец на мордах наедать». Медик подвинул к Куху 2 пузырька с зелено-красными и зелено-желтыми полосками. «Еще 20 серебром». Кух вытряхнул из мешочка на ладонь горсть мелочи и выбрал 2 десюлика. «Молочко для варки есть?» – поинтересовался медик, принимая деньги. «Есть. Мы когда на поляне сказок узляк вырезали, набрали». «Вроде бы все взяли. Красогон, тебе больше ничего не надо?» Я отрицательно покачал головой. У Куха пискнул на ладонник. Прочитав сообщение, охотник махнул мне рукой. «Идем в бар. Силок пишет, все уже на столе и остывает. А потом кристаллы варить будем». Распрощавшись с Радом, выходим из медблока. После обильного завтрака, сидя в палате, варили кристаллы. Силок выдал мне причитающуюся долю за узляка. Как и говорил Кух, кроме 20-ки золотом, друзами Силок выторговал еще по 6 кристаллок. Среди них был фиолетовый пси-блокиратор, серый свинец, радиопротектор, кислотно-желтый ментал, темно-синий пугач и по 2 ярко-голубых семечки, заживление. Силок и Кух тоже решили довести до кристалла свои пси-друзы. Как раз по массе вместе с кристалкой оплаты за узляк их хватало. У меня теперь был целый патронтаж из ампул с кристаллами. К уже имеющимся 4 «Зрение, живчик, свинец и шарик» добавился еще 1 перламутровый живец, сваренный у шамана, бордовый псих, и Силок обменял мне еще 1 оранжевую друзу хролика, повышающую реакцию. Ее как раз хватило, чтобы получить янтарный кристалл. Затолкав 2 живчик в ампулу к 1, в освободившийся пенал я положил хролика и полюбовался лежащими в ряд ампулами. «Эх, заиметь бы фул кристаллов», – вздохнул Кух, проследив за моим довольным взглядом. «Тогда можно смело к Уральским горам идти». «А что там у Уральских гор?» Муты жирнее, кристалки крупнее, а в узляках такое вызревает, что если добудешь, за пару кило золотом смело можно продать. Кстати, вот про то, что в узляках находят кроме молочка, вы мне не рассказали. Во взрослых узляках созревает ядро, что-то типа энергокапсулы. Все машины на них работают. Слышал же, как они свистят движками. А еще там, восточнее, эти капсулы используют в оружии. Жахает чем-то типа пучка плазмы. Сильное оружие, но и стоит очень и очень. Ого, здорово. А тот узляк, к которому мы сегодня идем, такой же? Нет, он молодой. Такое в нем созревает перед тем, как он почку отращивает. И к узляку мы не идем, а едем. Фобос распорядился машины к часу дня к воротам подогнать. Чем быстрее доедем, тем меньше проблем там нас ждать будут. Еще, надо пулевых патронов наделать. Время еще есть, стрелочные и стальные пули тоже. Айда к верстаку, там как раз никого нет. Силок подхватил упаковки с гильзами, а нам с Кухом вручил порох и пули. Снаряжал патроны самостоятельно я первый раз в жизни. Поэтому Кух взял надо мной шефство. Объяснил, как отмерять специальной меркой порох, как в гильзу его засыпать через воронку, ну а пожевал и пули вставлял он сам. Во избежание, так сказать. Закончили мы с патронами, и так как еще было полчаса, полностью снарядившись, отправились в бар попить перед дорогой кофе. Народ уже толпился у ворот, и в баре, как оказалось, тоже. Помещение гудело от голосов собравшихся. Пришлось садиться за дальний столик. Меня, как самого красивого, отправили за бодрящим напитком. Работа у бармена кипела, но ситуацию он мониторил и наше появление не пропустил. Уже на подходе к стойке он поймал мой взгляд и одними губами спросил: «Кофе?». Ответив ему жестом с тремя поднятыми пальцами, остановился поздороваться со Сливой и Барханом, которые вместе с Несмеяном доедали обед за ближним столиком. Кофе мы спокойно успели выпить, когда на улице раздались звуки свиста моторов подъезжающей техники. Народ нестройной толпой потянулся к выходу. «Сиди», — дернул меня вниз Кух, когда я тоже попытался встать. «Все равно, пока все утрамбуются, с краю поедем, там кислорода больше». Пришлось снова усаживаться на лавку. Машин было три, и, соответственно, Фобос дал команду разделить всех на три группы. Старшими групп были его бойцы. Они сейчас стояли у машин и руководили рассадкой всей этой шумной толпы. Ответственный за операцию был одноглазый Марабу. «О, на второй машине поедем, с Вараном». Силок направился к средней машине. Мы потопали следом. Весь путь по разбитой ухабистой дороге занял часа полтора. Не доезжая до болота, машины остановились, и мы выгрузились. Марабу дал команду приготовиться и сидеть тихо, а сам с одним бойцом отправился по обочине дороги вперед на разведку. Отсутствовали они около часа. Народ уже и покурить, и оправиться, и снова покурить успел. Благо ветер дул встречный по ходу движения, и дым уносило от узляка в лес. Вокруг Слива собралась толпа, и все выспрашивали подробности. Я дернул за рукав Несмеяна, и он отошел со мной. С его слов, до узляка еще километра два по дороге, а по лесу полтора. Само ядро немного смещено от дороги в сторону болота. Но муть травой дорога уже заросла. По крайней мере, когда они здесь были. А сейчас тем более. И муты к узляку стекаться начинают. Это здесь тихо, потому что далеко. А там поближе они на хролов нарвались, и потом оттуда еще некросов слышали. Вернувшийся с разведки Марабу собрал всех вокруг себя и кратко обрисовал ситуацию. Выходило, что первый круг муть травы уже зарос и укрепился. Растения задеревенели и плодоносят. И из земли прорастает молодая поросль второго круга. Мутов набежало много. Есть хроллы, некросы, заметили троих капфов, которые охотились на фрагов. Естественно, вылупилось много мурашей. Снуют помыть траве и собирают плоды. Так что мутов много. План действий такой. Обходим узляк с юга, так как северным краем он выходит к болотистой местности, и оттуда могут подтянуться мокроноги. Сначала снайперы с деревьев отстреливают капфов, потом левое и правое крыло, а это группы 1 и 3, с двух сторон оттягивают мутов на себя. После того, как путь будет расчищен, группа 2 врезается в пояс муть травы и пробивает проход к узляку. При уничтожении луковицы узляка псифон пропадает, и муты разбегаются. Марабу вычертил ножом на земляном полотне дороги примерную карту действий и подозвал к себе четверку снайперов. Варан собрал вокруг себя нашу группу и начал инструктаж. «Значит, общий план Марабу рассказал. Ждем, пока муты рванут в стороны, привлеченные первой и третьей группой. Готовим палаши и гербицид. Идем плотно. Со мной впереди двое. Прорубаем муть. По бокам парами четверо отстреливают мурашей и мутов, оставшихся поблизости. Четверо сзади оттаскивают порубленный сорняк и секут по тылам. Действуем быстро и слаженно. Если успеем быстро рассечь пояс муть травы и уничтожить луковицу узляка, оставшиеся мураши потеряют агрессию и не будут нападать. Кто со мной идет впереди? Селок и Кух. Хорошо. Отстреливают мурашей. Слива с бригадой. А четвертый кто? Крысогон, ты? Принято. Тогда, Крюк, ты со своими прикрываешь тылы. Противогазы есть у всех? Хорошо. Вопросы по плану есть? Нет? Чудесно. Идем к Марабу. Предложение есть. Селок поднял руку. Рюкзаки и все лишнее оставить здесь. Вон в кузов можно забросить. «Отличное предложение», — кивнул Варан. «Идем налегке. Перебирайте, что возьмете, а что оставите». На линию атаки вышли через полчаса. Залегли в тщедушном кустарнике, и Марабу жестами отправил отряды Куцова и Жука в обход по флангам, а сам со снайперами выдвинулся вперед, знаком показав Варану ждать и не шуметь. Тот кивнул и, вытащив из чехла палаш и пузырек с гербицидом, кивком подозвал Селка и Куха. Пока тройка форвардов готовилась к атаке, я прислушивался к звукам впереди. Оттуда, где был узляк и куда ушли Марабу со снайперами, были слышны повизгивания хролов и отрывистая стаккато некросов. Время от времени раздавался тонкий, противно высокий свист фрагов. Минут через 20 захлопали первые негромкие выстрелы снайперов. Отстрел опасных ловких капфов длился минут 5. Потом, видимо, по команде Марабу через коммуникатор вступили обе группы зачистки. Загрохотали дробовики и завыли раненые мутанты. Судя по звукам, их там было немало. Выстрелы участились. Видимо, муты отреагировали и бросились в атаку на обидчиков. Особенно громко визжали хроллы. «О, расшумелись», — негромко сказал Несмеян, сидящий рядом со мной с винтовкой в руках. «Как бы ешьте не привлекли. Тот, не разбираясь, рвать будет всех, кого увидит». Но выстрелы и шум привлек не ешьте. Варану пришло звуковое сообщение, и он его включил на громкую, так, чтобы услышали все. «Варан, хватай бойцов и на левый фланг. Я со снайперами тоже туда. Куцый сообщил, у них там морф. Скорее!» Варан подорвался и стал заталкивать мачете в чехол. Все оживились и заклацали затворами. Старший группы оглядел приготовившихся к бою людей и рванул рысью в сторону ожесточенной пальбы. Мы с формировавшимися двойками побежали за ним. Первыми бежали Селок и Кух, за ними Слива и Бархан. Потом мы с Несмеяном, за нами остальные. Несмеян на ходу сбросил одну лямку рюкзака, поймал его с другой стороны, выдернул торчащую прикладом вверх винтовку, перебросил ремень через голову, а в рюкзак засунул дробовик. Подтянул клапан и снова закинул рюкзак за спину. И это у него так четко и здорово получилось, чувствовался опыт. Пробежав около километра, варан перешел на шаг и приготовил автомат к стрельбе. Мы рассредоточились цепью и стали медленно пробираться вперед. Первым заметил выскочившего из-за куста молодого ахилла бархан и шарахнул по нему из дробовика. Его поддержал Слива. Хрол от боли замотал головой, дернулся в сторону и подставился боком. Тут и среагировали Силок и Кух, размолотив бок мутанта в районе лопатки. Хрол пронзительно завизжал и рухнул на землю, молотя ногами. Вслед за этим раздались выстрелы с другой стороны цепочки, там тоже навстречу выбежала мутированная свинья. Потом и перед нами показалась бронированная тушка. Несмеян, прижав приклад к плечу, двумя выстрелами четко вогнал утяжеленные пули мутанту в глаз. Ахилл с маху приложился уродливым рылом о землю, завалился на бок и замер. Я только успел проследить за падением туши через прицел дробовика. Между кустов мелькнул темный силуэт, и палец сам рефлекторно дернул скобу спускового крючка. Грохот выстрела, дым и визг. Значит, попал. Но попасть это не значит убить. Подранок рванул к нам, вереща на всю округу. Со стороны Несмеяна бахнули два выстрела, но Ахилл низко опустил голову, и пули срикошетили от его покатого лба. Хрол бежал прямо на меня, и пришлось отпрыгивать в сторону. Мутант пронесся мимо и скрылся в кустарнике. Наступила тишина, прерываемая клацаньями сменяемых магазинов. «А ведь они не нападали», — задумчиво проговорил варан. «Они убегали». Все с тревогой развернулись в сторону выстрелов отряда Куцева. Стреляли из четырех дробовиков и двух автоматов. Раздался крик или всхлип, и один дробовик замолчал. «Держим строй! Вперед!» — варан зашагал первым. Между деревьями стали различимы фигуры бойцов и охотников. Находясь чуть левее нас, они стреляли в направлении большого куста, похожего на орешник. С веток во все стороны разлетались разорванные листья и ошметки коры. Скорректировав маршрут, варан вывел нас на правый фланг обороняющихся. Заметив пополнение, мужики приободрились. «Где он?» — громко, чтобы было слышно сквозь стрельбу, прокричал варан. «Он ляпу порвал и в те кусты рванул!» — качнул стволом, указывая направление охотник с края фланга. «Прицел на куст, стрелять только по движению», — скомандовал варан, целясь в злополучные кусты. Бахнули еще пара выстрелов, и потрепанный отряд под нашим прикрытием принялся перезаряжаться. «Куцый, где вы его подцепили?» Командир нашей группы не отрывал взгляда от места, где притаился морф. «Да мы только на себя хролов отвлекли, тут и он нарисовался. Наверное, охотился на них и рванул за стадом», — хрипло ответили ему от поваленного дерева. Повернув на звук голоса голову, вижу невысокого кругленького мужика, похожего на большого гнома с окладистой бородой, шарящего по клапанам разгрузки на груди в поисках заряженного магазина. Корни поваленного мощного дуба сзади него торчали вверх, как растопыренные пальцы великана. Мне показалось, или это такая игра теней? Всматриваюсь, и волосы сами начинают шевелиться от ужаса. Корни дуба, подрагивая, высовываются из-за спины бойца и нависают над ним. Почувствовав неладное, Куцый вскидывает вверх голову, но в это время корни резким рывком обхватывают тело бойца и сжимают в смертельных объятиях. Захрустели ломающиеся кости. Куцый открыл рот, чтобы закричать, но один из корней вонзается в рот и разрывает его, выходя из шеи у самого края броника. «Морф!» — орет варан, и, понимая, что Куцый уже мертв, посылает длинную очередь в оплетающие того корни. Попал он в нескольких местах. Я видел, как впились пули в плоть мутанта. Морф задергался и, отпустив жертву, быстро втянул в себя щупальца. Темной змеей метнулся он вверх по стоящему рядом дереву и исчез в ветвях. Варан рванул к Куцому, крикнув, чтобы его прикрывали. Бойцы и охотники нацелили стволы оружия на крону дерева, но там не наблюдалось никакого движения, только слабый ветер слегка трепал листья. Варан склонился над изувеченным телом товарища. Тот не подавал никаких признаков жизни, только кровь продолжала сочиться из разорванного рта и горла. «Варан, ты там поаккуратнее!» — раздался голос силка. «На спину сиганет, не успеем отреагировать!» Варан выпрямился и, подняв с земли автомат, хмурым взглядом оглядел отряд. Когда его взгляд скользнул по мне, голова его дернулась и глаза уставились на что-то за моей спиной. Рывком оборачиваюсь и замираю на месте. За моей спиной прямо из земли поднималась антрацитово-черная змея. Ее голова размером с ведро была уже на уровне моей головы. Поэтому варан и увидел ее. Шевельнуться я не мог, как кролик смотрел на этого поднимающегося удава. Чего доброго, я и в пасть полезу сам, хотя глаз, которыми меня могла гипнотизировать змея, попросту не было. Мою куртку резко дернуло вперед к мутанту, я чуть не упал на коленки. Это она так гипнозом мою куртку к себе потянула? Или какой-то вид телекинеза? Змея, издав чавкающий звук, дернула головой назад, распыляя из затылка мутное облако, и завалилась назад на опалые листья подлеска. Тело ее, длиной не меньше 5 метров, стало судорожно свиваться в кольца. «Это что было? Она в обморок упала? Или надорвалась своим телекинезом, меня к себе подтягивая?» Ответ срикошетил от ствола дерева и, уркнув, приземлился к моим ногам. Морф, а это был именно он в виде змеи, расслабил кольца, по его телу пробежала конвульсия и мут замер, а помидорка с довольным урчанием нарезала круги у моих берц. На автомате засовываю руку в карман, где спало это чудо, и кисть высовывается из рваной дыры. Так вот, кто меня за куртку вперед дергал. Эта помидорка, не тратя времени на манеры и приличия, сиганул на врага, прорвав прочную ткань кармана. И спас меня от участи Куцова. Силок с опаской склонился над замершим мутом. Оглядел разможженную голову и восхищенно подцокал языком. «Крысогон, ты не в курсах? У шамана еще такие смертельные овощи имеются. Очень пользительный помидор. Морфа завалил в прыжке. С тобой дружить надо, а то неправильно посмотришь и черепуху насквозь протаранит». «Сам у шамана и спроси», — подставив ладонь помидорке, парировал я. Шифа перепрыгнул с почвы на ладошку и заурчал, мелко вибрируя. Посадив питомца в целый карман, поднимаю с земли выпавший из руки дробовик. «Варан, прием!» – прохрипела рация. «Что у вас там? Выстрелы стихли. Неужели завалили морфа?» «Да, все в ажуре». «Очень хорошо. Выдвигайтесь к узляку в намеченную точку и Куцова с группой забирай. Я так понимаю, Хролов они зачистили?» «Хролов зачистили. Куцый мертв». «Черт, кто-то из группы жив остался?» «Да, 4. Бери их с собой. Павших позже похороним. Жду на точке. Все». Варан оглядел группу и махнул бойцам первой команды. «Колонной по 2, за мной». И трусцой направился в сторону контрастной ярко-зеленой на фоне стволов деревьев стены муть травы. Марабу с третьей группой уже ждал нас метрах в 20 от живой изгороди узляка. Время от времени кто-то из бойцов, внимательно следивших за мурашами, стрелял в выскочившего членистоногого. «Отлично, варан!» — командир взглядом посчитал людей. «Отчет потом. Распределили, кто рубит, а кто прикрывает?» «Так точно. Вперед! Время идет, мы прикрываем!» Варан остановился и, сняв рюкзак, достал мачете. Силок и Кух тоже обнажили ножи, закинув огнестрел за плечи. Мы выстроились по заранее оговоренной схеме. Несмеян закинул винтовку за плечо и достал из рюкзака дробовик. Варан, надев противогаз, полил свое и помощников холодное оружие из пузырька гербицидом и, спрятав емкость, направился к зарослям муть травы. Группа прикрытия жахнула залпом по точке входа, крайние растения разлетелись ошметками. Ведущие с помощниками вклинились в заросли и принялись рубить сорняки. Шагнув за ними следом в прорубленный туннель, краем глаза замечаю, как на ствол вьюна слева от меня запрыгнул непоседливый помидорка и пропал в зарослях. Но тут на меня навалилась тяжесть, голову сдавило как тисками, в висках застучала кровь. Я помотал головой, но сделал еще хуже. Все поплыло перед глазами, шум в ушах нарастал, хлынуло из носа и заслезились глаза. С трудом сдерживаясь, чтобы не проблеваться в наморднике, усиленно дышу через нос, сцепив зубы. Протерев рукавом слезы, стал вглядываться в муть траву, выискивая мурашей. Голову сдавливало все сильнее, начало темнеть в глазах. Это псифон узлика увеличивался с приближением к центру. Краем взгляда различаю спину Куха, размашисто рубящего сорняк. Удивительно, но мне ни разу не попался мураш. Вплоть до самого гнезда узлика. Внезапно в голове как будто лопнула какая-то басовито гудящая струна, и стало легче думать. Если бы не этот резкий контраст, то я и не понял, что на мозг перестало давить. Прорубившись на пустое пространство вокруг луковицы, варан шагнул к узлику и осторожно потыкал его кончиком длинного ножа. Взглянув из-за плеча Куха, понимаю причину. В боку центрального тела виднеется отверстие, из которого медленно сочится бледное молочко и собирается в лужицу. В лужице крутится помидорка и, судя по движениям, принимает душ. Глядя на диаметр, понимаю, что отверстие проделал именно Шифа. Я уже начинаю бояться этого круглого маньяка. Он с такой легкостью расправляется с мутами, что возникает вопрос, зачем ему я? Заметив мое лицо за плечом Куха, помидорка, подпрыгнув, стряхивает с себя капли жидкости и, приземлившись возле меня, заскакивает в карман. Оттуда раздается довольное урчание и приятная вибрация моего Шифы. «Мне, конечно, неинтересно», — отмирает варан. «Но твой Шифа не только морфа протаранил и смертельно оскорбил, но и узлика прикончил». «И мураши все разбежались», — подал голос Несмеян. «Я первый раз такое вижу, чтобы они узляк не защищали. Даже не выстрелил ни разу». «Вот и отлично», — варан повернулся к группе. «У кого термосы для молочка есть? Набирайте пока свежее, а я к Марабу с отчетом». Но Марабу пришел сам. Пробравшись по прорубленному в муть траве коридору, он с минуту посозерцал луковицу узляка, потом оглядел нас. «Кто-то объяснит, почему разбежались мураши и чем вы его прикончили?» Командир отряда кивнул на отверстие в боку луковицы. «Это он», — ткнул в мою сторону пальцем левой руки Кух. Правый он держал термос, в который стекало молочко из узлика. «Это ты?» — повернулся ко мне Марабу. «Как бы именно я — это я, но я ни при чем. Это Шифа». «Шифа? Какая Шифа?» «Подожди, Шифа! У тебя есть Шифа, который уничтожает узляки, и ты молчал об этом?» «Сам в шоке. Только сегодня узнал. Он букашек всяких гонял». «И мокроногов», — подсказал Кух. «Ну да, и мокроногов». «И морфа», — снова влез Кух. «И мурашей он разогнал». «Не знаю, наверное. От него все насекомые разбегаются, кто успел, конечно». «Вот это Шифа у тебя! Глянуть можно? Ты где его носишь?» «В кармане». «В кармане? Шифу?» «Да». Стеснительно засовываю руку в карман и достаю теплый кругляш. «Очень интересно». Марабу с любопытством разглядывает шифу. «А почему он на помидор похож?» «Не знаю». «Так это получается, мы можем любой узляк выжечь, не рискуя людьми». «Запустили, подождали, когда пси-волна погаснет, и смело рубай проход к узляку». «Наверное». «Ах, какое полезное приобретение! А там, где ты его нашел, еще один не сидел? Ну, может, более грязненький или не такого насыщенного цвета, и ты его брать побрезговал?» «Это шаман мне его подкинул». «А, шаман, ясно». Марабу погрустнел. Потом оглядел бойцов и принялся раздавать задания. В итоге нас направили потрошить хролов с остатками первого отряда. Машины подогнали к самому узляку, в одну загрузили раненых и погибших. Во вторую затащили труп морфа и сели бойцы отряда, в третью залезли охотники. Селок дернул меня за рукав и обрадовал, что в Сочный мы не поедем, а прогуляемся в пихты. За премиальными и долей от кристаллок Марабу сказал обращаться к Фобосу, машины развернулись и укатили в лагерь. Селок поднял с земли рюкзак и накинул лямки на плечи. «Идем, гроза узляков». Он развернулся и пошел в сторону от дороги, в лес. Кух потопал за ним. «Селок, ты же сказал, мы в пихты. По дороге неудобнее будет идти», – озадаченно поинтересовался я. «Это он пошутил, чтобы Марабу ничего не заподозрил. Мы ща тебя кокнем, а шифу заберем». Кух остановился и придирчиво осмотрел меня с ног до головы. «А в Сочном скажем, что шифа в болото за мокроногом побежал и тебя с собой сманил. И там вы утопли, оба. А сами его заберем и будем узляки потрошить за деньги. С таким подспорьем, как орехи, будем их щелкать и золото лопатой грести». «А, кстати, очень хорошая идея», – остановился селок. «Крысогона кокнуть? Я знал, что ты будешь не против». Кух развернулся и стал приближаться ко мне, положив руку на рукоятку ножа. «Эй, Кух, прекращай студента шугать. Я имел в виду узляки потрошить шифой за вознаграждение». «Так что, топить студента не будем?» «Нет». «Очень жаль», — вздохнул Кух. «А чем мы тогда в пихты через лес попремся? Я понимаю, что так на 100 метров ближе, но там такие кусты, что замахаемся колючки вытаскивать. К роднику прогуляемся». «К роднику? Так там же эти...» Кух изобразил усиленное пережевывание, потом хитро глянул в мою сторону. «Хотя можно крысогона как приманку использовать. Они пока его дожевывать будут, мы успеем грибов нарезать». Вот любит Кух над людьми поизгаляться. Ему надо было в детский сад воспитателем идти. Хотя дети там сами кого хочешь до ручки доведут. Интересно, а что там за муты такие, жующие? Не помню, чтобы о таких кто-то упоминал. Но если селок смело туда нас ведет, значит, уверен, что втроем справимся. Местность стала понижаться, и среди деревьев начали попадаться разлапистые кусты. «Скоро уже, скоро дойдем. Немного уже осталось», — в полголоса бормотал Кух, бросая красноречивые взгляды на меня через плечо. Мне от этих косяков стало неуютно, и, видимо, именно это веселило Лысого. Сунув руку в карман, накрываю ладонью помидорку. Он начинает вибрировать, как маленький котенок, и это успокаивает. «Вот тропа вниз». Селок указал на проплешину между кустами, ведущую в балку. «Дробью перезарядились, надеюсь?» Лихорадочно вспоминаю, в каком из карманов на бронике лежат магазины с дробовыми патронами. Кажется, в этом. Уже отработанным движением меняю магазин. «Не поможет. Ох, не поможет, крысогон!» — шепчет Кух. «Ты свеженький, они таких любят». «Это мы уже провонялись местностью». «Кух, харе шугать!» – не выдерживаю я. Эта зараза хохочет заливистым смехом, явно довольный собой. Тропинка круто спускалась по склону, поэтому приходилось притормаживаться, хватаясь свободной от дробовика рукой за стволы деревьев. В двух местах водой подмыло корни, и пришлось перелезать через упавшие стволы. Кусты остались наверху, и через деревья просматривался весь овраг, за исключением текшего по нему ручья. По берегам росли густые заросли какого-то растения с широкими полосатыми листьями и длинными тонкими стебельками с соцветиями. Никаких живунов вокруг не наблюдалось. «А где эти?» – настороженно интересуюсь у селка. «Какие эти?» – не отрывая взгляда от растений, переспрашивает он. «О которых Кух говорил». «О которых Кух говорил, в этих зарослях прячутся и ждут, пока ты спиной повернешься», — встрял в разговор Кух. «А ты повернешься, иначе как мы леденцы искать будем?» «Какие еще леденцы?» «Производство фабрики Ротфронт. Ты давай, заходи поглубже, чтобы у них не было ложного чувства, что ты заочковал». «И ничего я не заочковал. Селок, кто тут водится такой хищный?» «Да здесь все хищное, если присмотреться. А если не присматриваться?» «Ты этого убогого не слушай, нет там никого». «И никакой я не убогий, а очень даже красивый и вообще мужчина хоть куда». «Слышал, крысогон, нет там никого. Давай быстрее заходи в кустики, а то никого уже соскучились и проголодались». «Селок, кто в кустах водится?» «Да говорю тебе, нет там никого». «А чего Кух меня стращает?» «Видишь эти метелки на длинных стеблях? Вот они могут в тебя вцепиться и до крови укусить. Вообще они по насекомым прутся и по мелким грызунам, но на тепло тело реагируют, так что надеваем противогазы, перчатки и застегиваем все, что можем». Подойдя на безопасное расстояние, рассматриваю стебли и соцветия, которые похожи на шипастые листья мухоловки, и издали их можно принять за цветы бурого цвета. «Ближе подходи, не бойся», — подначивает Кух, надевая перчатки. «Максимум за нос укусят или руку отгрызут». Шипы на листьях вызывали уважение своей длиной, поэтому противогаз и перчатки я натянул очень быстро. «Теперь смотри сюда», — глухо из-под маски говорит селок, подняв палку с земли. «Вот так раздвигаешь листья и смотришь у ствола. Ищешь шарообразные грибы. Они размером с орех и разных оттенков, от светло-розового до темно-бордового. Поэтому и зовут их леденцами. Вырывать с грибницей не надо, осторожно выкручиваешь из земли и в пакет». Зажав в одной руке кривую сучковатую палку, а в другой целлофановый пакет, отправляюсь на тихую охоту за грибами-леденцами. Селок пошел в другую сторону, а Кух перебрался через мелкий ручей на другой берег, принялся шерстить там. Подойдя к густо разросшейся растительности, начинаю разводить в стороны листья, чтобы увидеть землю под ними. Тут же ко мне с двух сторон дернулись два стебля с псевдоцветочками. Один вцепился в рукав, а второй вхолостую хлопнул, не дотянувшись пары сантиметров, и качнулся обратно. Вцепившийся пару раз сделал движение, как будто пытался разжевать ткань, и, не достигнув результата, неохотно отпустил материю и снова выпрямился. Сказать, что я был в шоке, это значит промолчать. Но то, что прокусить ткани растения не могут, уже вселяло уверенность. Первым нашел грибочек Кух. Он важно выпрямился, сжимая в руке розовый гриб, и медленно положил его в пакет. Потом горделиво огляделся, вытер несуществующий пот с противогаза и снова зашуршал кустами. Второй, третий, а также четвертый нашел тоже Кух. Со стороны селка, неразборчиво из-под противогаза, долетела фраза про ложку, мешок дерьма и искусство правильного питания. После пятого или шестого бесполезного нападения на мои рукава, я уже действовал смелее и залез в самую гущу растений. Жевать пробовали и штаны, и броник, и даже дробовик. Наконец нахожу бордовый кругляш возле одного из стволов и нагибаюсь, чтобы сорвать. Мне чуть не прогрызли противогаз, пока я его доставал, но грибок я выкрутил и, немного выйдя к краю зарослей, положил его в пакет. «Мои поздравления, крысогон!» — помахал палкой с противоположного берега Кух. Машу рукой в ответ и с проснувшимся азартом шуршу кусты дальше. В итоге мною было найдено 5 грибов, все разных оттенков. «Самый дорогой бордовый», — как объяснил Кух, — «первый, который нашел». Сам он высыпал из пакета 17 леденцов, у селка было 8. Когда все леденцы ссыпали в один пакет, Кух с улыбкой фокусника достал еще один и продемонстрировал его нам. Там копошились 3 слизюка. «Кух, открой секрет, ты из какой кучи дерьмо ешь, что тебя так прет?» — не сдержался селок. «Дорогой друг, все свое, натуральное. Могу поделиться за недорого. Как по-большому захочу, первая кучка твоя». «Тьфу, зараза!» Кух радостно захохотал. А когда мы поднимались по противоположной стороне оврага, я заметил блеснувшую штуку на дереве и сказал об этом силку. Бородатый задрал голову и, рассмотрев предмет, заулыбался. «Линза?» — спросил Кух. «Линза», — кивнул селок. «Молодец, крысогон, глазастый. Нашел, лезь теперь, снимай». «Да он ее или раздавит, или упустит в кусты». «И то верно. Там аккуратно надо», — согласился старший. «Полезем вместе, покажу, как ее вытаскивать надо». Дерево, к счастью, было разлапистым, и мы ловко вскарабкались по толстым веткам на 3-метровую высоту. Линза была похожа на обычную линзу, застрявшую одним краем в дереве и торчащую из ствола на манер гриба-трутовика. «Смотри внимательно, показываю один раз». Селок взялся за линзу и покачал ее из стороны в сторону. «Ни в коем случае не расшатывай вверх-вниз, сломаешь. Только из стороны в сторону, вот так. Пробуй сам». Аккуратно 2 пальцами пробую расшатать линзу. «Смелее хватай, и из стороны в сторону». Линза под пальцами легонько кольнула меня, я чуть не выронил ее, и с легким «пф» поддалась. Рассматриваю находку. Да, действительно линза, 3 сантиметра в диаметре, сквозь нее с искажением просматриваются пальцы. «Селок, а это тоже кристаллка?» «Нет, это линза». «Откуда она берется и где применяется?» «Откуда берется, фиг его знает, а использует их в прицелах. Чистота и прозрачность линзы идеальные, вот и спрос на них постоянный и стабильный. Прячь добычу и спускаемся, а то Кух уже заждался». «Ну, наконец-то», — прокомментировал наш спуск Кух. «А то я уже подумал, что вы там с ночевкой. Селок, все? В пихты?» «В пихты», — кивнул старший и пошел вперед. Выйдя из оврага, мы пересекли поле и за небольшой лесополосой вышли к бетонному забору, опоясывающему какие-то 2-3-этажные производственные здания. С вышки нас окликнул часовой и, обменявшись приветствиями с силком, забормотал что-то в рацию. «А что это за здание?» «Бывшая лесопилка. Теперь пихты». Внутри территория была намного меньше, чем в пионерлагере. Кроме возвышающихся над забором цехов, был еще маленький 2-этажный домик, видимо, местная администрация, и пара бараков. Селок направился к админкорпусу. Там, на 1-м этаже, слева от лестницы, в большой комнате с множеством стеллажей, расположился торговец. Увидев входящих Селка и Куха, он расплылся в улыбке. «А, 2 из ларца, одинаковых с конца. Давненько вас видно не было. А ты, Кощеюшка, все над златом чахнешь?» «Почахни с мое», — парировал розовощекий торговец и протянул мне руку. «Кощей». «Крысогон». «Задля нахрена приперлись, добрые молодцы? Службу косите или бухло ищите?» «Путь наш долгим был и трудным. Мимо шли, решили завернуть, чтобы тебе в харю твою мерзкую плюнуть, Кощей». Кух сгрузил рюкзак и дробовик на пол и заинтересованно посмотрел на упаковки с бронниками на полке. «Ну, плюйте, только штанишки не обплюйте себе, особенно ты, лысая башка», – захохотал Кощей. «Чё, решился-таки на хитин раскошелиться?» «Пёрся бы я сюда только поплеваться. Доставай костюмчик, мерить буду». Кощей смерил взглядом фигуру Куха и достал из ячейки упаковку. «Держи, носатый, у тебя 52-й?» «Сам ты носатый и глазастый. Набить бы тебе глаз, но угадал же с размером», – проворчал Кух, радостно разрывая упаковку костюма. Пока Кух облачался в костюм, Силок попросил у Кощея берцы мокроход 43-го размера. Потом повернулся ко мне. «Крысогон, советую броньку поменять. Денег у тебя хватает, а в сочном хитин не купишь. А если под заказ, то рассол 3 шкуры сдерет. А чем она лучше моей?» «О, молодой человек не в курсе?» Кощей глянул на Силка. «Нет, он недавно у нас». «Тогда я вкратце объясню. Вы, я так понимаю, участвовали в уничтожении узляка, который пророс здесь на дороге?» «Не только участвовали, крысогон и морфа завалил, и узляк распотрошил», — подал голос Кух. «О, похвально, похвально. Тогда вам просто необходимо купить хитин, если вы такой отважный и рисковый. Он очень легкий, легче обычного бронника почти в 2 раза, и при этом 6-го класса защиты. Единственный минус — это его цена, но Силок утверждает, что финансы у вас есть». 6-го класса? И какой у него вес? 4,5 килограмма. Сколько? Не может быть. Он из кевлара. Нет, кевларовый потяжелее. Графен? Я не в курсе, что такое графен. Не слышал о таком. А хитин изготовлен из волокон муть крапивы, пропитанный экстрактом из хитина мокроногов. Можно сказать, экопродукт, улыбнулся Кощей. «Ну, как вам эко-кух?» – спросил за спинами Кух. «Пока меня просвещали, он облачился в бронник со штанами и шлемом из какого-то рубчатого, тускло отсвечивающего зеленью материала». «Граф! Прямо вылитый граф!» – похвалил Кощей. «Крысогон, бери костюм, не пожалеешь. Он легче твоего, даже вместе со штанами. И ни хрол не прокусит, ни мокроног жалом не пробьет. И цена приемлемая». Кух гордо прошелся вперед-назад и развернулся спиной, демонстрируя костюм во всей красе. Должен сказать, хитин внушал. Усиленные налокотники и наколенники, разгрузка на груди и плечах, шлем с дыхательной отстегивающейся маской, массивная защита груди, спины. В общем, классная вещь. А вот интересно, сколько такое счастье стоит? Последнюю фразу я, наверное, сказал вслух. Кощей улыбнулся. «За этот фул всего 84 рубля». «Сколько?» «Крысогон, бери, не раздумывай». Кух помахал руками и пару раз присел. «Кощеюшка, а перчатки в комплекте идут?» «Нет, но есть отдельно». Кощей достал из упаковки крутые тактические перчатки из того же материала и положил их на прилавок. Кух схватил их и натянул на руки. Пару раз сжал и разжал кулаки и пустил слюну. «А массовым покупателям подаришь?» «С чего это? 8 марта еще не скоро». «Вот зараза жадная! И сколько эти некрасивые и неудобные перчатки могут стоить?» 5. «Сколько?» – взвыл Кух. «Но если ты возьмешь еще и это...» Торговец нырнул под прилавок и достал коробку. Подняв крышку, он выставил на всеобщее обозрение сапоги с боковой шнуровкой, рубчатые, как и весь комплект хитин. «Не промокают, не горят, ножом не прорезаются», – продолжал нагнетать Кощей. «И даже не тонут в воде». «Сколько?» Прохрипел красный как рак Кух. 7 и 3 за перчатки. Всего 10. «Беру, но ты мне еще нож подгонишь». «Только ножны или пояс с подсумками. «А если фул и я возьму?» — решился все же я. «Давай так», — сказал Силок, ставя обратно на прилавок берцы. «Три фул хитин с перчатками и сапогами, плюс ножи и пояса с подсумками. За все 94 за комплект». «Это кто из нас торгаш?» — возмутился Кощей. «Ну...» «Хорошо, по рукам. С вас по 94 рубля. В сумме 282». Выложив кровные за костюм, снимаю камуфло и старую броню и натягиваю обновку. «Да, красота. Костюм легкий, удобный, ничего не мешает, куча карманов на разгрузе. Обулся и зашнуровал сапоги. Сидят как влитые. Перчатки с мягкой подкладкой эластичные и плотно сидят на пальцах. Надеюсь, ладони потеть не будут. Там везде мембрана, ничего потеть не будет», как будто угадав мои мысли, говорит Кощей. «Вы старую броню с собой заберете?» «Ага, на себе потащим. За территорию выйдем и в лесу выбросим», отвечает Кух, застегивая пояс с кучей кармашков. «Так зачем же напрягаться, в лес нести? Вон в угол бросьте, на тряпки для полов пойдет», махнул в сторону Кощей. «Ага, для полов, как же. Через час уже обработанное и подкрашенное на витрине лежать будет. Купить, небось, хочешь, но стесняешься спросить?» «Ой, да нужна больно ваша рванина». «Ну, не нужна, значит, в лагере сейчас кому-то загоним по дешевке». «Зачем же по дешевке?» Наконец не выдержал торговец. «Я нормальную цену дам. Для БУ, конечно». «И почем у нас сейчас БУ котируется?» Совсем не заинтересованным голосом спросил Силок. «Крысогон, пойдем в харчевню, это надолго», хлопает меня по плечу Кух и, подхватив снарягу, выходит из помещения. Харчевня называлась «Чумазый тролль». Почему тролль? Оказалось, все просто. «Тролль, привет!» — заорал еще с порога Кух. «Коптишь еще небо?» «А, Кукух заявился», — прогудел от стойки здоровенный мужик с кустистыми бровями и шрамом на щеке. «И броня у тебя новая. А где силка потерял? И это кто с тобой?» «Силок с Кощеем сцепились. А это Крысогон». «Ага, с Кощеем это надолго. Привет, Крысогон. Вы по-быстрому жахнете и уйдете, или как нормальные люди спокойно поедите?» «Как нормальные. Че у тебя вкусного есть? Тушенку не предлагать». «Ну, если без тушенки, то отбивнушки, пельмени и растягай с мясом». «О, давай». «Что давать?» «Вот все, что сказал. И салатиков с картохой, и водочки чуть. Костюмы обмыть надо, чтобы не скрипели». «Я водку не буду», — сразу предупреждаю Куха. «Ох, и сложно с тобой, Крысогон. Тролль, коньяк есть?» «Есть. Значит, коньяк и лимончик». «Падайте за столик, сейчас все будет». И пока тролль выполнял заказ, мы сгрузили рюкзаки и плюхнулись за столик у окошка. Кух с улыбкой потер рукой в перчатке по штанине нового костюма. «Крысогон, ты не представляешь, я на хитин полгода облизывался ходил. Как в пихты приходим, так Кощей мне его и нахваливает. А теперь он мой, да еще полный фул, с перчатками и ботами. Кайф!» «Кух, я хотел спросить». «Хотел, значит, спрашивай. Вот те карамельки, они чем полезны?» «Карамельки? А, леденцы?» «Да, леденцы. Они от белокровия лечат. Лейкоз, рак крови, слышал?» «Слышал. У местных очень распространенная болезнь». «И эти грибы лечат?» «Да, представь себе. Процесс не быстрый, но стопроцентный. Растут они не везде, спрос на них стабильный. Кстати, тролль из местных. Он здесь лет 30 кабак держит, если не врет. Хотя при их продолжительности жизни запросто». «Какой продолжительности?» «Местные хоть и подвержены многим болезням, но здесь сама природа столько натуральных лекарств дает, что они очень долго живут. Вот троллю больше 70 лет точно, а выглядит он на 40. «Ну, чего пригорюнились?» Тролль принес коньяк и лимон и сам плюхнулся на стул. «С вами посижу, если не возражаете. Коньяк за счет заведения. Разливай, Кух». Кух скрутил пробку и набулькал в стаканы янтарной жидкости. «Ну, за новые костюмы», — сказал тролль. «Не, давай сначала за здоровье». «Значит, за здоровье. Поехали». Бармен цокнулся стаканом анаши и выпил. Мы тоже с удовольствием отправили коньяк в желудки и закусили лимончиком. «Вы тоже узляк корчевали на дороге?» — поинтересовался тролль. «Да, Фобос клич кинул, почти все отозвались. Сильно успел укорениться?» «Не слабо, уже на второй круг пошел». «Ого, много мутов подтянулось». «Прилично, даже морф был. Мужиков сильно порвал, пока мы не подоспели». «И вы морфа завалили?» — восхищенно ахнул тролль. «Да, вон крысогон ему череп своим шифой проломил». «У тебя шифа есть?» — переключился на меня тролль. «Покажешь?» Кивнув, достаю из кармана костюма помидорку, который сам выкатился из куртки, когда я ее снял, и забрался на свое законное место в карман хитина. «Здорово. А почему он на помидор похож?» «Не знаю. Всегда таким был». «Это он такой, чтобы в мутов швырять было удобно», — вставил Кух. «Ты не видел, что этот шифа с узляком сделал?» «А что он сделал?» — с любопытством наклонил голову к Куху тролль. «Поубивал всех мурашей, мы пока проход рубали, ни одного не было. А потом, как к самому узляку вышли, луковица, разорванная на кусочки, и дыра в боку, вот такая». Кух руками показал размер со свою голову. «И этот шифа рычит и внутренности во все стороны разбрасывает. Ужас, я чуть не посидел». «О!» — впечатленный бармен отодвинулся от сидящего на столе помидорки. А когда шифа уркнул и, скатившись на пол, принялся изучать щели в полу, подогнул ноги к самому табурету и так замер. Кух удовлетворенно стер слюни и налил по новой. Выпили, грызнули лимон. И разошедшийся Кух, нашедший свободные уши, продолжил. «А перед этим мы ходили за скользкий камень, к болоту, и пришлось заночевать в столбах. Ну, знаешь же, на сопке стоят». «Ага-ага, знаю, конечно». «Из болота набежали мокроноги. Все, что были, а там их тысячи, и здоровенные все. Они нас лапами пытались из-под столбов выковырять». «Засовывают и шарят по углам». Кух выставил загнутый крючком указательный палец в сторону бармена и принялся хищно царапать воздух возле носа тролля. Тот занервничал и попытался отодвинуться. «И со всех щелей они ноги свои засовывали и нас искали. Потом шифа проснулся, нервный такой, красный весь». Рассказчик указал на помидорку, копошившегося возле плинтуса. «Как он прыгнул! Раскроил череп одному мокроногу, второму, ревет дико и зубами клацает!» Кух руками показал пантомиму крокодил с большой челюстью. Впечатлительный бармен побледнел. «И вот скачет он по всем камням, разрывает нелетунов на части, в разные стороны разлетаются лапы, кишки и головы. А когда те бросились бежать, погнался за ними. В общем, ни один до болота не добежал. Так все кровавой полосой и полегли. Вот». Кух разлил снова, бахнул стакан и продолжил рассказ. «Утром шифа подманил здоровенного матерого Ахилла. Я таких в жизни не видел. Вот такого роста». Кух встал, залез с ногами на табурет и, вытянув над головой руку, показал, какого роста был свирепый Ахилл. Шифа загнал Ахилла в щель между камнями, затрамбовал его туда и 2 часа бил морду. Бил с таким садизмом, что Ахилл обосрался и так обосранным умер от разрыва сердца. «Эй, а бутылка закончилась, неси». Тролль подскочил, по широкой дуге обогнул мирно сидящего на полу помидорку и метнулся к бару за новой бутылкой. Разлив по стаканам из второй бутылки, Кух продолжил свои лихие истории. «На обратном пути пошли мы через стеклянный овраг. Место опасное и непредсказуемое». «Ага». «Крадемся, от каждого шороха приседаем». «Вдруг бах!» Бармен подпрыгнул от неожиданности. Кух одними глазами улыбнулся реакции тролля и продолжил. «Шифа выскакивает и на ту сторону ручья. Вой, хруст костей, вопли, земля мелко вибрирует. И знаешь, с кем он там сцепился?» «С кем?» «С личинкой узляка». «Да ладно». «Ага, так она как кобра на шифу бросается, ядовитыми челюстями щелкает, шерсть на загривке топорщит, хвостом с шипами убить его пытается. Жуть просто». «Ужас». «А шифа вокруг нее, как мустанг вокруг змеи скачет». «Какой мустанг? Может, как мангуст?» «Да, и как мангуст тоже. Во все стороны камни градом летят, деревья гнутся. Сцепились они не на жизнь, а на смерть. Ревут, друг друга рвут заживо. Не знаю, ушли бы мы живыми оттуда, но у узляка лапа подогнулась, и он споткнулся. Тут уже шифа не растерялся, в горло вцепился и загрыз личинку. Вот так». Кух победоносно оглядел бар. Вокруг уже собрались несколько человек и внимали рассказу охотника. Налив порцию коньяка, Кух выпил, закусил, выдохнул воздух и продолжил. «Ты же знаешь Фобоса?» «Конечно, он это...» Бармен неопределенно поводил руками перед лицом. «Ну да, точно, и у Фобоса есть дымка. Та еще гадость, она меня еще сильнее, чем Фобос, напугала. Представь, возвращаемся мы с болот, несем Фобосу тушу узляка. Она же тяжеленная, ужас. Так вот, заходим в штаб, а там...» Рассказчик сделал театральную паузу. «Ну не томи, что там было?» — выкрикнул кто-то в толпе. Кух глотнул прямо из горлышка. «Заходим, поднимаем глаза к потолку, а с него свисает трикстер. И в нашу сторону уже разворачиваться начинает». «Трикстер? Прямо в штабе?» «Ага. Это потом мы поняли, что это дымка. И шифа потом уже понял, когда отважно на трикстера сиганул. Трикстер от него по потолку бежать, шифа за ним. Как они сцепились. На пол упали, грохот, штукатурка падает, доски ломаются. Трикстер бежать, шифа за ним. Дерутся, шерсть во все стороны. Поломали всю мебель, стекла выбили. Чапаю фингал под глазом поставили». Кто-то охнул. Кух снова приложился к бутылке. «Дымка в коридор бежать, шифа за ней. Это там уже они определились, кто есть кто, и задружили. И в знак вечной дружбы побили всю водку у торгаша рассола». Последняя фраза вызвала злорадную ухмылку у слушателей. «Я смотрю, вы времени зря не теряли», — из-за спин слушателей показался Силок. «Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты», — насмешливо продекламировал Кух. «О, вижу, Кух уже в зюзю». «И не в зюзю я, не в зюзю. У меня душевное настроение, а ты мне его портить пришел?» Кух попытался еще глотнуть, но бутылка была пустой. «Тролль, а чего ты пустую бутылку принес?» «Иди отдыхать, Кух. Тролль, у тебя комната свободная есть?» «Найдем». «А чего это вы меня гоните? Я еще пообщаться с товарищами, так сказать, хочу. Мы еще песен застольных не попели и не попили». Кух снова схватил пустую бутылку и попытался ее выжать. Потом уткнулся в стол лбом и завыл песню. «Ой, мороз, мороз, что-то я замерз, и мой конь замерз, нахрена мороз». Потом икнул и захрапел. «Крысогон, поможешь?» — повернулся ко мне Силок. Отнеси рюкзаки в комнату, а я этого имбецила приволоку». Помощник тролля проводил и показал комнату с четырьмя кроватями, объяснил, где можно умыться и в туалет сходить, положил ключ на тумбочку и ушел. Заняв приглянувшуюся кровать и сняв броню, постелил постель и пошел на вечерний мацион. Силок приволок куха через полчаса, злой как черт и в облитом пивом броннике. Кух сладко похрапывал, повиснув на напарнике. Сгрузив сопящее тело на одну из кроватей, силок пошел в умывальник отмывать броню и штаны от ячменного напитка. Кух, что-то пробормотав, скатился с кровати на пол и, положив под голову ладонь, продолжал дрыхнуть. Вернувшийся силок сначала попытался поднять его на кровать, но кух принялся отмахиваться и брыкаться, не открывая глаз. Тогда бородатый плюнул и пошел раздеваться. Кух так на полу всю ночь и провел. Он храпел, икал и с кем-то ругался во сне. Куда-то его не пускали, а он очень хотел зайти. Помидорка выпал из кармана новой брони и куда-то отправился по своим делам. Может, решил подкорректировать численность местных насекомых, а может, у него были еще какие-то планы. Утром он спокойно спал на моей подушке возле головы. Кух проснулся бодрячком. Его пробило на поесть, и он дергал за ногу недовольно ворчавшего силка, пытаясь расшевелить. Заметив, что я проснулся, охотник переключился на мою персону. «Ну ты вчера в баре и выдал, крысогон. Не ожидал от тебя такого». Признаться, я завис от такого заявления и не сразу нашел, что ответить. «Это ты вчера зажег, зараза лысая», — проснулся силок. «Угадай, кто вчера вокруг шеста танцевал, а пивом стойку удобрял? Под стол залез и ползал вместе с ним по бару, крича, что ты ниндзя-черепашка. А когда тебя из-под него наконец вытащили, орал: «Отдайте панцирь, волки, я мерзну без него, а?» «Крысогон?» — невинно спросил кух. «Нет». «Неужели ты, силок? Я тебя сейчас задушу». «Не мог я сам столько всего напроказничать. Наверное, меня сглазили. А вокруг шеста хоть красиво танцевал?» «Точно задушу». Душить куха силок все же не стал, а швырнул в него ботинком. Обувь кух поймал и, заржав, убежал с ней из комнаты. «Ну вот что с ним делать?» — обратился силок ко мне, рассматривая второй ботинок, сиротливо стоящий на полу. «Детство в жопе не выветрилось до сих пор, или спиртовые пары еще бродят. Хочешь фокус? Сейчас кух обратно прибежит». Силок дотянулся до рюкзака, вытащил из кармашка мешочек и высыпал содержимое на тумбочку. Серебряные и золотые монеты зазвенели, падая на поверхность. «Деньги!» — в комнату влетел кух, все так же прижимая ботинок силка к груди. «Это для тех, кто папу слушается». «Я слушаюсь», — гаркнул кух, вытянувшись по стойке смирно. «Сапог на место и кофе нам с крысогоном в баре закажи». «Ой, что-то животик заболел». Лысый схватился обеими руками за живот и состроил страдальческую мину. «Надо клизму ставить, точно траванулся». «Не надо клизму, у меня уже все прошло. Почти прошло». Кух с вымученным видом вышел из комнаты. «А что это за деньги?» — киваю на монеты. «Так я леденцы, слизюков и линзу продал, поэтому вчера так задержался. Кстати, у Кощея неплохой ствол продается, типа нашего вала. Есть оптика, стреляет тихо, патрон мощный. Для отстрела крупных хищников с дистанции самое оно. А то у Рассола такая винтовка раза в полтора дороже обойдется. Ты подумай, если по деньгам нехватка, то я занять могу. Хочешь, после завтрака сходим, посмотришь». «Типа вала? Винторез?» «Очень похож, но называется Шелест». О винтовке я уже задумывался после того, как Несмеян лихо выносил Хрулов на расстоянии. Что у него за оружие было, не знаю, но очень впечатляюще. поэтому сразу соглашаюсь с силком. Мы собрались и пошли пить утренний кофе, а потом уже к оружейнику. Кофе у тролля был горький, с резким вкусом, но хорошо бодрил. Когда мы зашли в кабак, Кух уже пил вторую кружку, и, судя по виду, хмель уже прошел полностью. Выпив кофе и слегка перекусив бутербродами, идем к оружейнику. Его офис был на втором этаже, направо. Ремонтник, худощавый живой мужик, завидя нас, кивнул и продолжал прессовать ствол в какую-то винтовку. Потом закончил, вытер руки и подошел ближе. «Приветствую, маэстро!» — шутливо поклонился, сняв бандану Кух. «А, стриптизер, и ты здесь!» Кух покраснел. «Маэстро!» — представился худощавый, пожимая мне руку. «Крысогон!» «Маэстро, покажи крысогону шелест!» «Вы за шелестом пришли?» «Понятно, для чего ты вчера его в руках крутил, силок. Я думал, себе присматриваешь». «Мне не надо. Я кому хочешь горло голыми руками перегрызу». «Угу, и мозг высосет», — пробормотал Кух. Маэстро зашел за металлические шкафы, погремел там ключами и вынес винтовку. «Сразу скажу, у меня потекли слюни. Массив ствола венчал набалдашник. Ствольная коробка была с вычурными вырезами. Оптика узкая, но длинная. Композитный приклад оборудован пневмокомпенсатором отдачи. Взяв в руку, удивляюсь легкости оружия». «Классная, да?» — не выдерживает силок. «А стрельнуть из нее можно?» — спрашиваю у оружейника. «Можно. Тир за вторым бараком». Вручив магазин с 12 патронами, маэстро посмотрел на силка и Куха. «Вы что-то еще будете брать?» Силок помотал головой, а вот Кух, видимо, тоже решил обновить ассортимент. «Хотелось, конечно, пулемет, но он тяжелый, его носить на себе надо. Дай грабун». «Кух, ты уверен? Его двумя руками держать надо, отдача сильная». «Я в курсе, давай. И обойму, пострелять надо, попробовать. Ты же раз 5 стрелял. А вдруг что-то изменилось?» «Ладно, держи». Оружейник достал монструозного вида пистолет. «Все или что-то еще?» «Пока все». Кух любовно гладил вороненый ствол. На стрельбище мы расположились за столиками. Напротив на бревне стояли жестяные банки из-под тушенки. Пока я под руководством маэстро изучал винтовку, Кух расставил недостающие банки и, взяв пистолет двумя руками, выстрелил. Грохнуло, как из пушки. Ствол пистолета высоко подкинуло, а банки остались на месте. Мы невольно вздрогнули. Бабахнул еще один выстрел. Одну банку снесло. Кух довольно оскалился. «К концу обоймы у меня заложило уши, и я вообще ничего не слышал, зато Кух сиял. Все остальные выстрелы попали в цель. Он метнулся к банкам и приволок одну. Дырище была с палец, на нем он банку и принес. «Смотри, силок, вот это ствол! Им их ролла можно насквозь прострелить». «Насквозь нет, но череп пробьет», — поправил маэстро. «Сколько он стоит сегодня?» Кух попытался крутануть ствол на пальце, но тяжелый пистолет выпал и шмякнулся на землю. «Ты его поцарапал», — насупился маэстро. «Нет-нет», — Кух подхватил с земли пистолет, протер его от пыли о штанину и даже дунул в ствол. «Смотри, как новый!» «Он и был новым, пока к тебе в руки не попал. С тебя 13 рублей». «Опять 13, а скидку?» Кух оглянулся на нас с силком. «Друзья, силок, крысогон, у меня сегодня день рождения. Сделайте мне небольшой подарок, подарите этот чудесный пистолет». «Врешь ты, Кух, у тебя день рождения в прошлом году был». «Ну вот, теперь и в этом». «Так он у тебя зимой был». «Зимой? Это я, наверное, ошибся». «Еще как ошибся. Хочешь, покупай, деньги у тебя есть». Как приятно было бы получить подарок. Кух попытался вытереть несуществующую слезу и размазал пыль по щеке. «Ладно, маэстро, только кобура в подарок». «Хрен с тобой, забирай, хоть мозг перестанешь выносить». «И патронов к нему». «А вот патронов не дам, надо, значит, покупай». «Жаль, а так хорошо все начиналось». «Крысогон, ты винтовку пробовать будешь или идем обратно?» «Буду, конечно». Следуя указаниям маэстро, вставляю магазин в приемник и передергиваю затвор. «А мишени кто выставлять будет? Пушкин, что ли?» Кух спрятал грабун в карман и пошел ставить банки на бревно. Я немного волновался, вспотели ладони, и ствол рыскал из стороны в сторону. Первые три пули улетели в молоко, вернее, в стену за мишенями. Потом, немного успокоившись и выровняв дыхание, более плавно нажимаю на курок, и банка, подпрыгнув, слетает с бревна. Звук выстрела, как шлепок ладонью по доске, почти неслышный. После грохота пистолета Куха вообще песня. Следующий выстрел тоже прошел мимо, остальные попали в цель. Отстреляв обойму из 12 патронов, распрямляюсь и чувствую, как от перенапряжения ноет спина. «Очень хорошо. Теперь давай со средней дистанции. И вот еще прицел лазерный включим». Маэстро клацнул какую-то кнопочку, и на бревне загорелась точка целеуказателя. Я пошел, поставил банки на место, и мы отошли на вторую дистанцию. С лазером дело пошло намного лучше. Почти каждая вторая банка слетает с бревна. Шикарная винтовка. «Сколько за нее?» — поворачиваюсь к оружейнику. 45. «Ого! А ты думал снайперку по дешевке купить?» «Крысогон, это нормальная цена. И мастер еще добавит оружейный набор и два магазина. Да, маэстро?» «Да что за день сегодня?» «Добавлю». «Вот и хорошо. Удачная покупка. Поздравляю, крысогон». «У меня, кстати, увеличенные обоймы есть, под 24 патрона. По 2 рубля за каждую. Берешь?» «Беру», — вздыхаю в ответ. «Тогда идем в мастерскую». Маэстро пошел вперед. Калибр патронов к винтовке оказался 9 мм, как и у легендарного винтореза. Правда, длина больше, 54 вместо 39. Патроны были двух видов, снайперские и бронебойные. Естественно, я брал вторые. Дорого, блин, они мне обошлись, но, как говорится, жизнь дороже. Сразу на месте набиваю оба увеличенных магазина патронами. Потом, почесав голову, снарядил и два маленьких. Пусть будут, мало ли. Расплатившись с маэстро, пришлось продать несколько друз. Закидываю новую матово-отсвечивающую винтовку за спину, а патроны и набор для чистки и обслуживания заталкиваю в рюкзак. Рюкзак, кстати, тоже новый, побольше, с кучей дополнительных карманов. Кух гордо вышел из здания с большой кобурой на бедре. Физиономия его сияла, как у первого шерифа Дикого Запада. «Милейший, и куда мы теперь направимся?» — поинтересовался он у силка. «Предлагаю обмыть обновку, чтобы пули в стволе не застревали». «Оружие чистить надо, и пули не застрянут. Нам еще в медицину заскочить надо, а потом будем решать, что делать». У медика был отдельно стоящий домик, от которого уже на подходе сильно несло реактивами. «Не знаю, как вы, но я решил еще прикупить себе пси-кристаллок», — сообщил нам силок. «А то меня чуть не стошнило, когда рубили проход к узляку». «Пси-друзы? Нужная вещь, соглашаюсь я. Мне тоже нужны». Медик был круглолицым курчавым дяденькой, подвижным и улыбчивым. Завидев нас, он отложил в сторону колбу, в которой взбалтывал розовую жидкость, и пошел навстречу, вытирая руки о штаны. «Давненько вы не захаживали, друзья мои. Смотрю, костюмы новые прикупили, и пистолет у тебя, Кух, красивый». Кух засиял от счастья, как новая копейка. «Вижу, ваша группа увеличилась, вас теперь трое, или просто здесь встретились?» «Я Шибо, молодой человек, приятно познакомиться». И он протянул пухлую ладонь. «Крысогон, вы пришли за чем-то интересующим вас или принесли друзы на продажу?» «Принесли на обмен. Шибо, у тебя пси-друзы есть?» «Да, были. Сейчас, минуточку». Медик отошел и начал доставать с полок коробки и заглядывать в них. «Вот, нашел. Есть». Взяв коробку одной рукой, второй Шибо подхватил со столика аптекарские весы. Начался так и непонятый для меня процесс взвешивания друз и расчет их эффективности в обратной пропорциональности весу. Я просто выложил на стол кристалки, которые мне были не нужны, а селок уже взвешивал и считал. В идеале пси-друз нужно было столько, чтобы сварить хотя бы один кристалл, а то и два. Но это я уже губу раскатал. У селка пискнул на ладонник. Он одним глазом прочитал сообщение и повернулся к нам с Кухом. «Банда, классная новость. За уничтожение узляка и отстрел мутов с учетом нахабаренных с них друз, Фобос перевел нам по 40 монет золотом. Можем получить здесь у шмеля, у них с Фобосом взаимозачет. И да, с продажи вчерашних ништяков нам по 17 рублей на рыло вышло. Так что сундучок с золотом у каждого увеличился на 57 приятных желтых кругляшей». «Ура капитану!» – заорал дурачась Кух. «Ура капитану Смолету!» – поддержал я, вспомнив остров сокровищ Стивенсона. Друз для полного пси-кристалла не хватило, пришлось доплатить полновесным золотом. Зато можно было оставить друзы у Шибо и после варки забрать кристалл. Колба для варки была у нас одна, поэтому решили, пусть кристаллы варятся здесь, а мы идем на обед. Потом заберем. Тем более Кух сманил меня немного пострелять в тире после обеда, чтобы привыкнуть к оружию. Свой пистолет в кобуре он перевесил на живот, чтобы все видели, какой Кух крутой и беспощадный. Обедать, естественно, пошли к троллю. У него был сегодня свежий борщ и картошка с мясом и солеными огурчиками. Отобедав вкуснятиной и выпив горьковатого кофе, идем с Кухом на стрельбище. Для того, чтобы попадать белке, хролу, в глаз, нужно набить руку. Со средней дистанции в банку я в основном попадал, но ствол уводило во время выстрела. «Крысогон, ты дыхание не задерживай, стреляй на выдохе. Это не из дробовика по воробьям шмалять». Кух оказался спецом в стрельбе. «Вот, смотри». Он взял винтовку и в три быстрых выстрела снес три банки подряд. «Пробуй еще». С выстрелом на выдохе дела пошли лучше. Потом Кух усложнил задание. Он мелом нарисовал точки на банках, и я должен был попасть именно в них. После часа тренировок переходим на дальнюю дистанцию. Когда пришел селок, я выбивал по белым точкам половину банок. «Как дела? Прогресс наблюдается?» «Клиент обучаем, но немного нервный. Но это попустит. Патроны закончились». «Патроны купить можно. Это опыт не купишь. Крысогон, отдохни от стрельбы. Сходим к Шибо за кристаллами и в бар поесть. Но сначала почисть оружие. И да, чуть не забыл, чехол на винтовку купи. Ты же в основном с дробовиком ходишь, а погода сырая». В логике силку не откажешь. Разобрал и почистил винтовку, проверил последний магазин, всего три патрона осталось. Действительно, все, что купил, выстрелил. К медику пошли через оружейника. Я купил и чехол, и патронов. У Шибо забрали пси-кристаллы и отправились в кабак. Там, сидя за столиком, селок предложил план дальнейших действий. «Насколько я помню, Злюка хотел пойти с нами к Синему ручью. Значит, надо вернуться в Сочный. Цены там выше, так что проверяем амуницию и вспоминаем, что надо докупить. Пойдем по старому пепелищу мимо дохлой балки. Ну и по любимым кухам местам, ужасному ущелью, мертвому кладбищу и смертельному оврагу. И по зловещей дороге в гиблом лесу, восхищенно спросил Кух. Конечно, как же мы пропустим такие прекрасные места? Обязательно посетим. Силок и Кух посмотрели на мое вытянувшееся лицо и подленько заржали. Заразы! Я понял, что последние жуткие названия генерировали специально для меня. А реально, как мы пойдем? По старому пепелищу мимо дохлой балки. У тебя на карте они есть. А почему балка дохлая? Интересуюсь, разглядывая карту местности к западу от Сочного. Вообще-то это секрет, но там выход газа из земли. Муты, попадая туда, дохнут, и там валяются их трупы. Ходи и режь кристалки. Но фильтры нужны усиленные, а то сами там останемся. Думайте, что купить. Утром выдвигаемся.